Глава 12. Я и не надеялся, что с Кригерами удастся договориться с первой же попытки. Главное – провести сам разговор, чтобы они услышали мою оценку ситуации. Так-то я действительно, особенно на фоне остальных участников группы, выделялся, наверное, только тем, что смог как-то наладить отношения сразу с двумя клановыми. Другие все же держались либо в рамках своего клана, либо имели смешанный состав, как, например, Никлаус Санадор и его команда. Представитель клана целителей очень быстро взял под свое крыло умелых простолюдинов и продолжал вместе с ними держаться первых позиций в рейтинге нашей группы. Понятное дело, он там был сильнейшим, но и остальные не так сильно от него отставали. По крайней мере, мы как команда были ниже по позициям, чем они. И все это не стоило большого внимания со стороны клана Кригер. Единственное, что могло привлечь их, так это то, что я стал учеником мастеров последнего приюта. Но опять же, после того я не демонстрировал ничего, что выходило бы за рамки возможностей кланового бойца, особенно с учетом того, что те к моему возрасту уже полностью осваивают все, что дарует им пробуждение крови, и изучают техники на основе взаимодействия с мистической энергией. Ладно, буду тогда и дальше внимательно смотреть за этой троицей, а то кто знает, какое им задание еще могут поручить. Кстати, насчет, собственно, этой самой энергии, которую каждый называл по-своему в зависимости от предпочтений, но суть была одна. Я, кажется, научился наконец-то ее чувствовать. Пока я, если погружусь в медитацию достаточно глубоко, начинал чувствовать примерно в районе солнечного сплетения, может, даже чуть ниже что-то теплое, будто там свернулся горячий клубок, который при этом еще и пульсировал энергией, разливающейся по телу. Наставник Флетчер говорил, что это первый этап к тому, чтобы научиться управлять духовной энергией. Осталось научиться чувствовать это не только во время медитации и позволять телу выплескивать как можно больше энергии вовне, чтобы собирать еще больше. Так быстрее наращивалась мощь источника энергии. Но вот насколько быстро это будет происходить, никто не знал. Эти особенности всегда были индивидуальны. Я же радовался, что наконец-то получилось осознанно чувствовать эту энергию. Теперь, коснувшись ее во время медитации, я вспоминал, что испытывал подобное несколько раз в своей жизни, но не придавал этому большого значения. Тем более подобное происходило в довольно стрессовых ситуациях, и, по словам наставника Флетчера, это вполне нормально. Тело подсознательно реагирует на многие вещи и порой поступает умнее, чем разум. И все же отдавать все на откуп подсознанию неправильно, так как можно и надорваться, не понимая, как контролировать этот процесс. Мастером боевых искусств может стать только тот, кто все контролирует своим разумом и осознает все риски. Поэтому мы продолжали наши дополнительные занятия, чтобы развить все это и продолжить переход к следующим этапам. Как бы ни были увлекательны миссии, которые нам поручало руководство Академии, они все равно были связаны с определенной степенью опасности. Это наиболее ярко проявилось в один из дней, когда из группы, состоящей из 5 человек, вернулось лишь 2. И то с тяжелыми травмами. Да, разведка Академии отрабатывала каждое задание, которое мы брали, но иногда наниматели давали заведомо ложную задачу, либо сама цель оказывалась хитрее, и тогда отряд мог попасть в заранее заготовленную ловушку. Собственно говоря, это и случилось с этой миссией, и мы лишились 3 членов нашей группы. Это происшествие было первым настолько жестким, что нас всех собрали в отдельной аудитории, в которую стремительным шагом вошел наставник Фридхолд. «Как вы все знаете, наше учебное заведение создано с целью получить из вас лучший материал, который только могут сделать наставники. обвел он всех строгим взглядом. «Из-за этого вы всегда отправляетесь исключительно на боевые миссии, где рискуете своими жизнями и получаете настоящий боевой опыт. То, что из вас никто до этого не погиб, говорит лишь о том, что вы изначально имели подходящие для этого навыки, но не сталкивались с более опытным противником». «И что будет теперь?» – спросил со своего места Санадор. «Теперь?» – ухмыльнулся мужчина, посмотрев на целителя. «Задание Академии было взято, а значит, оно должно быть выполнено. Но у вас есть выбор – либо это сделать самим, либо позволить отправиться на задание старшим курсом. Если мы откажемся, то будут ли нам начислены штрафные баллы?» – спросил кто-то сзади меня. Я не стал смотреть, чтобы не вертеть головой. «Ну, раз ты так напрашиваешься», – улыбнулся наставник и провел рукой по своему браслету. Тут же тот, кто говорил, приглушенно выругался, но больше никак не высказал своего мнения. «Это первое предупреждение. Миссии, которые вам выдают, это, по сути, миссии вашей группы», – продолжил говорить мужчина. «Если миссия не выполнена, то за нее должна взяться другая команда или команды, но завершить поставленные задачи. Если бы это было оценено нами как что-то, что вы выполнить не сможете, то этого разговора не было бы. На убой вас никто не собирается посылать, так что по этому поводу можете не беспокоиться. В данном случае вы можете сами изъявить желание отправиться на миссии, но вы должны учитывать, что цель уже пережила одно нападение и будет настороже». «Мы возьмемся», – поднял руку Рью. До этого момента мы незаметно для остальных обсудили эту ситуацию в нашем командном чате. Большую активность в этом, разумеется, приняла Аллегра, которая хотела, чтобы мы стали лучшими, а тут открывается такая возможность. Пусть наставник и говорит, что задача нам по силам, но одно дело, когда цель лишь предполагает, что может произойти нападение, а другое – когда она уже пережила одну такую группу и в ближайшее время будет настороже, тем более нас собираются послать сразу после провала первой команды. В общем, все это означает, что миссия по-любому будет более сложной, а значит, и мы сможем проявить себя, да еще и больше баллов заработать. Тут даже я был не против, так как мне требовалось для дальнейшего развития несколько алхимических пилюль, которые бы ускорили освоение мистической энергии. Они содержали в себе концентрированную энергию, что положительным образом сказывалось на темпах развития, но не были доступны бесплатно в рамках обучения. Более легкие аналоги пусть и помогали, но слишком незначительно, чтобы надеяться на прорыв в ближайший год. Ковач сам был не против немного отвлечься от учебы и заняться настоящим делом, где он тоже сможет поучаствовать со своим молотом. Нас в последнее время посылали только на миссии, где надо было действовать скрытно, а это несмотря на то, что Рью умел передвигаться тихо, ему очень сильно не нравилось. Куда проще размахивать своим молотом и вызывать огонь противника на себя, тем более, как оказалось, Ковач обладал возможностью укреплять собственное тело, и для него пули были не особо страшны, а ведь это без учета брони, которая и так хорошо защищала от подобного урона. «Ваша команда для этой миссии подходит», — одобрил решение Рью наставник. «Ты говорливый, ты, Санадор», — указал он еще на двоих, — «отправитесь вместе с ними». «На время выполнения задания вы подчиняетесь Ковачу. Есть вопросы?» «Нет вопросов. Расходимся. А те, кто готовится к миссии, чтобы завершить дело своих одногруппников, подходят ко мне». Санадор спокойно воспринял то, что его назначили к нам на подмогу. А вот тот, кто уже лишился своих баллов, продолжал отмалчиваться, хотя по нему было видно, как ему не хотелось отправляться куда-то в нашем составе. Вроде бы и не клановый, а ведет себя как высокомерный засранец, демонстрируя всем своим видом, как он недоволен. Ведь я даже имени его вспомнить не могу. Что значит, что парень вообще никак не успел отличиться за все эти месяцы учебы. Как вы все понимаете, информация, которую нам передали, оказалась неполной, и за это еще спросят как с заказчика, так и с тех, кто проверял условия задания. Начал сразу посвящать нас в детали наставник Фридхолд. В том числе все усложняется тем, что цель, как оказалось, успела нанять отряд наемников, который ее, собственно, сейчас сопровождает до убежища. У вас есть два варианта – попытаться перехватить их, когда они будут еще в пути, либо пытаться выкурить их уже из укрытия. «Можно ознакомиться с картой местности и их местоположением?» – спросила Аллегра. «Разумеется», – одобрительно кивнул мужчина. Несколько секунд манипуляций с контрольной панелью на столе, и вот на ней мы видим проекцию местности, где и должна проходить наша миссия. Вот так заодно понимаешь, что у Академии, помимо прочего, еще есть доступ к высокоточным спутникам, которые позволяют следить за целью в режиме реального времени и выводить все данные прямо на ходу. Правда, не думаю, что они используют этот ресурс на постоянной основе, да и спутник может отлететь слишком далеко от необходимой зоны, но все же такие возможности захватывали. Сейчас мы вполне детально могли видеть подсвеченные на изображении три машины. Одна была в центре и имела более бронированный корпус, и две машины сопровождения спереди и сзади. Скоростной режим они совсем не соблюдали, но даже так, по всем расчетам, до предполагаемой точки убежища им ехать еще 2 часа. Так что неудивительно, что они так торопились. «Не успеем», – высказался Никлаус в то время, когда и я хотел сказать об этом же. «Даже если выскочить сейчас, забыв о снаряжении, самолет Академии просто не успеет настолько быстро добраться до этой местности». А ведь еще надо нас незаметно высадить, чтобы мы не атаковали в лоб, что и вовсе было бы бесполезно, а успели подготовить засаду. С такими машинами надо что-то более основательное, это настраивать слишком долго. И получается в итоге, что единственный шанс остается у самого убежища, а это уже не будет иметь смысла. Любая промашка с нашей стороны, и цель уже скроется в нем, а мы подставимся, оказавшись меж двух огней. Убежище, может, и предполагаемое, но и туда стягиваются силы наемников, чтобы успеть его подготовить к защите. Ну и самим убежищем был на самом деле относительно небольшой коттедж с отдельной подъездной дорогой и выводом в лес на отшибе небольшого поселка. Правда, конструкция дома была довольно типовой, и нам уже показывали предполагаемые чертежи внутренности этого здания. Так вот, сам дом, несмотря на внешнюю простоту, был настоящей крепостью с тайной комнатой, куда можно было отправить клиента спокойно переждать штурм, пока наемники будут отбиваться от возможных нападающих. Хорошо еще, что так, а то если бы они выбрали какой-нибудь бункер, о том, чтобы достать цель, не могло быть и речи. Слишком велик период автономности таких сооружений, чтобы надеяться, что цель сама выйдет наружу. У этого дома хотя бы предполагалось не больше недели, да и есть средства, как просто взломать дверь в защищенную комнату, несмотря на все меры безопасности. Правда, от наемников придется избавляться. «Что мы можем делать с охраной объекта?» – решил я как раз уточнить этот момент. «Поступайте по своему разумению», – кивнул мне наставник Фридхолд. «Они взяли на себя обязательство защитить цель от нападения, и пусть команда наемников не особо известная, но они никогда не отказывались от контракта, и договориться с ними просто не получится». «А уж как вы избавитесь от их внимания? Полностью ваше дело. Руководство устроит любой исход. Но могу сказать сразу, что эта команда наемников уже успела прославиться в нескольких кровавых делах, так что никто не будет против их устранения». «Тогда давайте обсудим то снаряжение, что мы можем использовать в этой миссии», — хрустнув костяшками пальцев, предложил Рью. Мы приступили к более детальному обсуждению плана.